Глава 12, часть 1. Дать обещание всегда проще, чем выполнить. Тильда смазывала раны Жаклин, приготовленной час назад мазью. Не все нужные сборы она смогла найти среди запасов трав, прихваченных с собой из поместья барона. Да и разве могла знахарка ожидать, что придется лечить от человеческих укусов? И не просто кого-то, а самого дорогого на земле человечка. Жаклин застонала. Кормилица слишком сильно надавила на одну из ран. «Больно!» «Знаю, милая, знаю, потерпи!» Она поцеловала ладонь девочки. «Мне нужно кое-что сделать, чтобы избавить тебя от страданий. Но ты ни в коем случае не должна смотреть. Сможешь просидеть некоторое время с закрытыми глазами?» Леди Бетфорд кивнула и тут же испуганно уточнила. «А это долго?» «Нет, я сделаю все быстро». Жаклин, словно побитый щенок, затравленно смотрела на дверь, страшась, что в любой момент ее может призвать супруг. Тильда провела тыльной стороной руки по волосам девочки. «Не бойся, хорошая моя. Я подсыпала кое-что врагу графа. Сегодня он тебя не потревожит». Жаклин подняла голову, заглядывая в излучающее тепло глаза верной служанки. «А завтра?» Она вцепилась холодными пальчиками в руку кормилицы. «Тильда, миленькая, сделай так, чтобы он никогда не проснулся». «Нельзя». Женщина с болью смотрела в полыхающие огнем надежды огромные глаза за одну ночь повзрослевшего ребенка. «Я же объясняла тебе уже. Пока нет наследника, замком может завладеть один из родственников графа. Ты видела мужчин его рода на свадьбе?» Жаклин задумалась на секунду и испуганно кивнула. А бояться было чего. Граф словно вобрал в себя с молоком матери всю красоту, предназначенную древнему роду Бетфорд. Остальным сыновьям досталось все то, что не пожелала взять душа Ричарда. Один из них был горбат. Второй настолько обезображен следами от перенесенной в детстве оспы и густо усыпан бордовыми родинками, что походил на огромную толстобрюхую жабу. Но всех троих объединяло одно сходство – холодный, надменный взгляд голубых глаз. Как теперь знала Тильда, отражавших низменность души, наполненной жестокими пороками. Душа. Есть ли дело до наших судеб Господу? Находит ли он время, чтобы вести рабов своих дорогой истины? Нужен ли ему наш путь, ошибки, падения? Все мы когда-то жили на небесах и когда-нибудь туда вернемся. Так рассуждают люди, каждый день совершая грехи, не понимая, что самое пристальное внимание оказывает нам не Бог, а демон. Внимательный, заботливый, всегда готовый выслушать, вытереть слезы и дать совет. Но какова цена его мнимого сострадания? И на что готов он пойти, чтобы заполучить в сети душу, посланную в мир с небес? На все. Стоит лишь поддаться его искушению, воспользоваться советом, принять помощь, сломавшись в час испытания. Жизнь – короткий миг по сравнению с вечностью мрака, на который мы сами себя обрекаем. Понимание всего этого обязательно приходит, но порой слишком поздно. Тильда вздрогнула от повеявшего из щелей холода. Отныне она не хозяйка собственной души. Проклятая Богом на вечное мытарство, и началось все задолго до прошедшей ночи. Она закончила обрабатывать раны и помогла графине надеть длинную до пят сорочку. Молодому организму требовался отдых. Жаклин заснула, свернувшись клубочком рядом с теплой кормилицей, положив голову на мягкие колени той, что ради нее готова была пойти на все. Тильда поглаживала пушистые локоны, полыхающие красками восходящего солнца, постепенно погружаясь в нахлынувшие воспоминания. Маленькая девочка, плачущая на руинах сожженного дома, пытающаяся собрать изрубленные в куски тела двух протестантов, отказавшихся принять веру французов. Ребенок, посылающий проклятие равнодушному Богу и людям, казнившим ее родителей. Холодные стены крохотной монастырской кельи. Она стоит на коленях перед святым распятием, низко опустив голову, прижимая к груди сложенные ладони. Грубая, но чистая одежда. Жесткая, но привычная за столько лет постель. И определенное будущее. Она – невеста Христова. И пробудет такой до самой смерти, служа в католическом монастыре, приютившем когда-то осиротевшую девочку. Ничего не предвещало беды, принявшей 2 дня назад постриг послушницы. Молоденькая монашка до сих пор витала в облаках. Она прикоснулась к великому таинству и теперь несла в себе божественную искру, ощущая распростертую над миром длань Господнюю. Невинная душа, тянущаяся к свету. «Тильда, ты отнесешь в монастырь святых мучеников пряжу? Нужно поторопиться, чтобы успеть вернуться до заката». Монашка с готовностью откликнулась на просьбу аббатисы. Она решила сократить путь и пройти лесом. Чуть заметная тропинка петляла среди деревьев. Ярко светило солнце, пробиваясь сквозь густую листву деревьев. Пение птиц, лесные шорохи, напитанный ароматом цветов воздух, полное ощущение счастья. Тильда не заметила, как сошла с тропы, привлеченная чуть слышным звоном колокольчика и криками, раздающимися из лесной чащи. Подумав, что, наверное, кто-то заблудился в лесу и нуждается в помощи, девушка, не раздумывая, поспешила на зов. Она оказалась права. 5 слепых паломников в разодранных ветхих одеждах, ведомые крепким на вид, но с безумным взором горящих глаз монахом. «Вы заблудились?» Поводырь ответил вопросом на вопрос, с трудом выговаривая на английском. «Кто ты? Как далеко отсюда твой монастырь?» «В часе ходьбы, тут недалеко. Я укажу вам путь. Вы голодны?» «Очень. Мы плутаем со вчерашнего вечера, пытаясь выйти на дорогу, ведущую в направлении Рима». Тильда рассмеялась. «Далекий же путь предстоял странникам». «Я вижу, заплутали вы не вчера, а намного раньше. Зачем же французам идти в Ватикан через Англию? Это невозможно. Вам нужно сесть на какое-нибудь судно в Кале. Морем вы быстро доберетесь до Италии, а нет, так идите пешком, но в другую сторону, на юг». Если бы доверчивая девушка знала, что разговаривает с приговоренными к смерти, отлученными от церкви за кражу монастырского имущества разбойниками. Она смутно помнила, что происходило дальше. Удар по лицу, затылку, тяжесть вонючего мужского тела, упавшего сверху. Колючие сучья, рвущие в кровь оголенную кожу спины. Руки прижаты к земле, ноги раздвинуты в стороны. Расплывчатые маски склоненных над ней мужских лиц, искаженных злобой и похотью. И боль, бесконечная, обжигающая разум боль разорванной плоти. Зловонное дыхание, сопение, пыхтение, сладострастные стоны насильников. Липкие руки, шарящие под остатками порванной в клочья одежды. Грязная ладонь, зажимающая рот, терзающие нежную кожу пальцы. Ее крики, мольбы, призывы о помощи. Новая боль в затылке и спасительная бездна, поглощающая все вокруг темноты. Монашка очнулась в полутемной, пахнущей травами комнате. Заплывший кровью глаз с трудом различал предметы, второй и вовсе не открывался. Она застонала от враз вернувшейся боли. Казалось, каждая частичка тела была изуродована, искусана, раздавлена, растерзана. Но больше всего болела растоптанная душа, до последнего молившая Бога о спасении. Тильда с трудом разлепила губы, запекшиеся в кровавую корочку, и прошептала, осознавая нелепость каждой строчки. «Спаси и сохрани своих преданных слуг, Господи, ибо что просишь ты во имя Твое, будет исполнено во имя Твое. Защити свое, пастырь, ибо как велит воля Твоя, так и будет в мире Твоем. Укрепи веру в Твоих слугах, Господи, ибо живущий в вере и умрет в вере. Спаси и сохрани слуг своих, Господи, ибо что просишь Ты, будет исполнено во имя Твое». Монашка почувствовала, как крупные слезинки одна за другой скатываются из уголков глаз. Она ли не была преданной? Она ли не служила? Она ли не верила? В Всего лишь раз попросила о помощи, но не услышал, не защитил, не сохранил. Сначала предал родителей, обрекая на ужасные муки во имя веры, а теперь и ее позволил насиловать. И было страшно от того, что в первую очередь в голову пришли эти мысли. Не вопросы о том, каким образом оказалась в тесной каморке и почему до сих пор жива. Невыносимая тоска, осознание собственной ничтожности и полная безысходность давлели над болью. Для чего и как дальше жить, потеряв на той поляне не только честь девственницы, но и веру? Невеста, ненужная жениху. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Но сколько можно хлестать, и как выстоять, выжить после этих битков? Как показаться в монастыре, как объяснить Аббатисе и сестрам, что получила не за грех и блуд? Где найти тех паломников? Кто в их существование поверит? Тильда почувствовала тяжесть в затылке и повернула голову на бок. Древняя старуха с пронзительным взглядом черных глаз стояла в изголовье импровизированного ложа. Монашка с трудом рассмотрела странную одежду старой женщины и, не в силах держать голову, откинулась на подушку, уткнувшись взглядом в черный фартук, повязанный поверх черного же платья, сшитого из толстой шерстяной ткани. «Спасибо». «За что?» «Что, спасли меня?» «Спасла тебя не я, а тот самый Бог, в милости которого ты сомневаешься, оставив в живых». Старуха хохотнула, прежде чем продолжить. «А послал за тобой, не дав погибнуть от ран, мой властелин». Тильда с трудом понимала, о чем говорит женщина. Слова сливались в один сплошной гул, добавляя его к шуму в висках. Она еле слышно прошептала извинения. «Простите». «Прощу, если прекратишь читать молитвы». Морщинистая рука прикоснулась к щеке, убирая слезу. «Не сейчас и не в моих стенах, ладно?» Монашка кивнула. «В чужом доме нужно придерживаться правил его хозяев». Старуха поднесла к разбитым губам несчастной чашку с дымящимся темным варевом. «Выпей травяной отвар, моя милая. Он поможет снять боль и уснуть». Она заметила, как та попыталась пошевелить рукой и сжать губы. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Женщина вновь прикоснулась к вздутой в кровоподтеках щеке. «Все зло, отмеренное тебе в этот день, уже свершилось». Тильда с трудом выпила несколько глотков горячей терпкой жидкости и почти мгновенно погрузилась в забвение. Проснулась она полностью отдохнувшей. Вместе с усталостью ушла боль. Тильда с удивлением разглядывала руки и ноги. Ни одного синяка, ни единой царапины. Может быть, то, что произошло на поляне, было всего лишь сном? Страшным плодом воспаленного сознания. Она с надеждой подняла взгляд, моля Бога о том, чтобы оказаться в стенах родной кельи. Но все вокруг имело совсем другие цвета и запахи. Монашка закрыла глаза и тяжело вздохнула. Деревянные закопченные стены, пучки трав, развешанные тут и там, голова черной кошки на двери хижины. Два сундука, сдвинутые вместе, сброшенным поверх тюфяком ее ложа. «Что, проснулась, голубушка?» Скрипучий голос прорезал тишину, нарушаемую бульканьем из горшка, стоящего в очаге на большом круглом камне. «Долго же ты спала, моя милая. Ну да это и хорошо». Старуха возникла из дальнего угла, но Тильда могла поклясться, что еще секунду назад ее там не было. Женщина была облачена во все те же черные одежды и будто прочла мысли монашки. «Не бойся, я просто стояла спиной». Улыбнулась она, широко раскрыв почти беззубый рот. Тяжело рассмотреть темное платье на фоне черной стены. «У вас траур?» «Вся моя жизнь — сплошной траур». Старуха снова улыбнулась. «Хотя, что я говорю? С твоим появлением в нее пришел праздник». Тильда никак не могла понять, кем была старая добрая женщина. Травы, отвары, знахарка? Но почему никто в монастыре никогда не говорил о ней? И где находится эта хижина? «Вы живете в лесу? почему я никогда о вас не слышала?» Старуха прошла к очагу и, помешав длинной ложкой содержимое горшка, обернулась к Тильде. «Меня зовут Марта». По домику разошелся аромат бобовой похлебки. У девушки забурчало в желудке. Она только сейчас поняла, насколько проголодалась. Старая женщина беззвучно рассмеялась и, вновь повернувшись к очагу, продолжила рассказывать о себе. «Я знахарка и ведунья». Спина старухи затряслась. Послышался скрипучий смех, больше похожий на кашель. «Оттого и не знают обо мне в монастырях, что не нужно мне этого». Она обернулась и из-под лобья взглянула на гостью. В черных глазах плясали отблески яркого пламени. «Надеюсь, и ты, Тильда, не станешь рассказывать, кого повстречала на болотах». «На болотах?» Монашка безрезультатно пыталась вспомнить, как очутилась в этой лачуге. Но ничего, кроме головной боли, попытка не принесла. «Откуда вы знаете мое имя?» Старуха улыбнулась, выставив вперед пару почерневших зубов, торчащих во впалом рту, и прошамкала. «Я много чего знаю о тебе, красавица, но об этом после». Она кивнула на дверь. «Да, милочка, мы далеко от твоего монастыря. И выйти отсюда намного сложнее, чем зайти». Глаза знахарки снова полыхнули огнем. «Если поведаешь обо мне сестрам во Христе, не избежать мне пламя костра. Кто поверит, что не я виновата в приключившейся с тобой беде?» Старуха уставилась на минуту назад бурчавший живот, вставший с постели бедняжки. «Еще и дитя назовут дьявольским отпрыском». Тильда пошатнулась и присела на сундук, с недоумением переводя взгляд с женщины на свой плоский, покрытый тканью льняной сорочки, живот. «Какой ребенок? От какого дьявола?» Монашка перекрестилась, произнося имя нечистого. «Ты крестами-то, голубушка, поменьше тут выводи. Помни просьбу мою. Простите». «Да не за что мне тебя сердечную прощать. Столько лет ты только тем и занималась, что воздух со лбом крестила, да молитвенные песнопения пустые выводила». Злой взгляд старухи сменился на сочувствующий. «И что дало тебе это, моя красота? Спас тебя Бог от насильников?» Тильда промолчала, не зная, что ответить, а старуха продолжила. «То-то и оно, что не спас. Видно, не очень-то ему и нужна была такая невеста». «Вы не правы». «Это не я не права, а в тебе нет смирения и благости. Не помнишь?» Пристальный взгляд старой женщины пробирал до самого нутра, словно высматривая всю темноту, что зрела внутри монашки. «А, забыла, небось, как кляла его на пожарище, стоя рядом с убиенными родителями». Монашка с недоумением смотрела на ведунью, удивляясь, от кого-то могла все узнать. «Это когда было? Я же невинное дитя была, не понимала, что делала». Сердце Тильды сжалось. Воспоминания о дне гибели родителей всегда причиняли невыносимую боль. Мысль, что в словах старой корги есть доля правды, пронзила мозг. «Ты не поняла, а он принял». Знахарка улыбнулась. «И нет для проклятий срока давности. Любое слово будет услышано тем, кто желает слышать», — указала она взглядом в земляной пол. «Вот и послал меня вызволить тебя из лап смерти». Старуха покачала головой. «Доверчивая ты душа. Эко угораздило тебя принять разбойников за паломников». «Так они же с бубенцами и с посохом и поводырем, как слепые, шли. Колоколец и на козле гремит. Посох может быть ведьминым, и зло всегда в срок прозреет». «Я не знала». «Впредь станешь умнее. Любое добро наказуемо». «Ну как же? А ты не перебивай меня, касатушка. Слушай и уму-разуму набирайся. Много чего мне нужно тебе поведать успеть». «Мне рассказать?» Тильда вспомнила слова о ребенке. Сердце кольнула неприятная догадка. «А что вы говорили про дитя? Чье?» «Твоем, горемычная ты душа». В этот раз ведунья сама прервала сомневающуюся во всем монашку. Она будто наперед знала все слова, что хотела произнести Тильда, словно читала ее мысли. «О том, что посеяли в тебе убивцы те». Девушка вздрогнула, накрытая волной осязаемого каждой клеточкой тела холодного ужаса. Она дрожащими руками провела по животу и зашептала, разговаривая сама с собой и тем, кто упорно не желал ее слышать. «Не может быть!» Взгляд зеленых глаз метался по комнате, словно загнанный в ловушку зверек, пытающийся найти спасительный выход. «Этого не может быть! Я не дам! Я не позволю!» Монашка уронила голову на подушку и зарыдала, приговаривая сквозь слезы. «За что? За что мне все это, Господи? Чем прогневала тебя? Почему ты перестал меня слышать? Я же хотела жизнь посвятить твоему прославлению!» Она почувствовала, как теплая рука старухи коснулась волос и вскинула голову, повысив голос до крика. «Вы не можете этого знать! Не через день! Невозможно ведать последствия того, что произошло день назад!» Знахарка присела на сундук и снова опустила руку на голову рыдающей монашки, стараясь успокоить. Черные глаза светились сочувствием и сожалением. «Не вчера, голубушка моя, не вчера! Ты неделю спала, пока я залечивала смертельные раны!» Она поднялась и, показав рукой на стол, позвала. «Идем кушать, хорошая моя! Слезами тут не поможешь, и нечего попросту влагу внутреннюю расходовать, а другой и так полно на болоте». Ведунья расставила на столе деревянные чашки с ложками и, ухватившись за горшок руками, одетыми в толстые рукавицы, сняла его с очага, водрузив на стол. Похлебка бобовая с зайцем, что жена лесничего принесла, дитя вытравляла ей. Она заметила, каким огнем полыхнул взгляд Тильды. «И думать не смей. Ребенок этот — спасение. И будущее тебе даст». И тут же прекратила рвущийся из уст монашки вопрос. «Не спрашивай сейчас то, что должна узнать после. Всему свое время. А нам его отпущено всего 8 месяцев, так что нечего его понапрасну терять». Старуха подошла к ложу, взяла в руки безвольно опущенную ладонь несчастной и, что-то прочертив на ней скрюченным пальцем, повторно пригласила. «Идем кушать. Мне есть что показать и рассказать тебе. Поверь, все проходит, и боль души тоже. Я знаю, о чем говорю. Смирись, такова твоя участь и путь на земле». Монашка обтерла слезы подолом сорочки и послушно последовала за старой женщиной к столу. Старуха налила густую наваристую жидкость с черными кусками зайчатины и разваренными зернами бобов в глубокое блюдо, воткнула ложки и, остановив метнувшуюся левую руку девушки вверх, предупредила привычный жест. «Помни про крест и молитву. Не нужно их больше читать. Не твой Бог отныне посылает тебе пищу». Долгие месяцы пребывания на болоте пролетели как один день. Тильда не вернулась в монастырь, не желая выслушивать несправедливые отповеди и ловить недоверчивые взгляды сестер. Кому хочется чувствовать себя изгоем? Да и вера в милосердие Господа была в ней основательно подорвана. Как жить среди людей, творящих ежедневные молитвы тому, в кого больше не веришь? Старуха-ведунья несколько месяцев прятала ее от сторонних глаз, не желая, чтобы кто-либо прознал о появившейся у нее ученице. За это время знахарка показала монашке все лечебные травы, что знала, и рассказала, как их использовать. Она заставила заучить наизусть множество заговоров, поведала, как и в каких случаях ими пользоваться. Но не было в тех молитвах ничего черного, не было того, что открывает дорогу в ад. Слова и предметы народной мудрости, накопленные веками. Последнюю ступень знаний монашке предстояло пройти самой. Живот Тильды быстро рос. Он выдавался вперед, как будто в тело святоши вылилось не семя злодеев, а каждый из насильников вложил кусок поганой плоти. А может быть, так и было. Как много слез пролила бывшая монахиня, думая об этом, представляя, какого монстра носит в своей утробе. Все изменилось утром 9-го месяца. Всю ночь Тильду мучили кошмары. Она несколько раз просыпалась, разбуженная волчьим воем и криками сов, кружащих вокруг избы. Старуха не встала зарей, как делала это каждое утро. Ее маленькое худое тело металось в жару. Под градом стекал на взмокшую подушку. Ведунью били судороги. Скрюченные, словно птичьи лапки кисти рук, вцепились в ладанку, лежащую на костлявой груди. Тильда попыталась их разжать. Знахарка замотала головой и просипела. «Снимешь с меня ее только после смерти. В ней моя сила. Тебе ее передаю». Она оттолкнула локтем протянутой монашкой ковш с водой. «Не нужно ничего. Время мое пришло». Ведунья тяжело вздохнула. «Как же я устала жить на этом свете!» Тильда с одраганием смотрела на муки наставницы, не в состоянии ей помочь. Она присела на край постели и принялась поглаживать сухонькое тело, пытаясь унять дрожь бьющейся в лихорадке старой женщины, то и дело поправляя на ней сползающий на глаза черный чепец. «Не смотри!» Тильда наклонилась, чтобы расслышать тихий шепот Марты. «Никогда не смотри в глаза умирающей ведьмы, в них тьма». Монашка промокнула пересохшие губы ведуньи куском мокрой холстины. «Заглянешь хоть раз в первородную мглу, и она тебя не отпустит». Ведьма закашлялась. Ученица повернула ей голову на бок и обтерла кровавую пену, выступившую на посиневших губах. Старуха недовольно сморщилась. Она боялась не успеть дать последнее наставление. «Ты запоминай мои слова. Глаза, как отраженное в воде зеркало. Заглядывая в бездну, мы впускаем ее в свой мир. Взирая в глазницы зла, позволяем себя увидеть. Ты пока не готова, оно раздавит тебя». Марта замолчала на несколько минут, пытаясь отдышаться. Звуки хрипов и бульканье забитых жидкостью легких заполнили пространство небольшой хижины. Ведьма поманила пальцами, призывая Тильду снова наклониться. «Я знала давно, что ты появишься в моей жизни. Знала, что должно было произойти в тот день в лесу, и потому оказалась рядом». Она с сожалением смотрела на ученицу. «Нам невозможно изменить судьбу. Там наверху все давно предопределено и поделено. Ты должна была встать на нашу сторону. Уж лучше так, поверь мне. Все могло быть хуже». Колдунья снова ненадолго умолкла, но, собравшись силами, продолжила. 8 месяцев я учила тебя не только лечить и разбираться в травах. Теперь ты можешь читать человеческие души. Я оставляю тебе древние заклинания, записанные в той книге». Тильда обернулась к прибитой к стене полке, за почерневшей от сажи шторкой которой, в прикрытой камнем нише, Марта прятала древний манускрипт. «Не трогай ее, пока не будешь готова. Открыв, окончательно перейдешь на темную сторону. Но этот день обязательно настанет. Отчаяние и боль пересилят страх. Я приду за тобой, чтобы завершить обряд. Будь готова в темноте разглядеть глаза ведьмы». Голос умирающей слабел. Монашке приходилось прислониться ухом к едва шевелящимся губам. Старуха дернулась и захрипела. Диким стоном и воем заполнилась комната. Тильда в страхе отпрянула от ложа, подавив желание перекреститься. Внезапно все вокруг стихло, наступила мертвая, звенящая тишина. Колдунья приподнялась и села. Взгляд мутных глаз просветлел. Она обратила взор на ученицу и, протянув руку, хотела что-то сказать, но из уст вырвалось только шипение. Видно, срок, отпущенный старой ведьме на земле, подошел к концу. Марта не сдавалась и повторила попытку. Вены на сморщенных висках вздулись. Белки глаз наполнились кровью, прилившей из разорванных от натуги сосудов. Ведунья с огромным усилием разжала губы. «Запомни!» И в бессилии, упав на набитый соломой тюфяк, с последним выдохом выкрикнула. «Жаклин!» Тильда полными слез глазами смотрела на догорающую хижину. Небольшой мешок, закинутый за спину, с пожитками и книгой, оттягивал плечо. Она в точности выполнила все указания ведьмы. Повторила слово в слово заклинание, прежде чем подожгла домик, выложенный из неизвестно кем доставленного на болото камня. Старая мебель, крытая соломой крыша и утварь вспыхнули словно факел, погребая в огне тело женщины, вылечивший и предоставивший приют изнасилованной и зверски избитой монашке. Благодарная ученица, ставшая за несколько месяцев знахаркой, прощалась с прежней жизнью и выходила в люди. Она не знала, что ждет ее в деревне, расположенной в поместье барона Уиллоби де Эрсби. Не знала, как примут крестьяне одинокую женщину на сносях. Несколько серебряных монет, спрятанных в подкладке побитого молью плаща, должны были помочь с жильем. Тильда не боялась работы. Жизнь в монастыре не была праздником. Больше всего ее страшили предстоящие роды. Ребенок шевельнулся, как будто услышав мысли матери, и больно толкнулся. Монашка по привычке перекрестилась, с тоской подумав, что некому больше ее одернуть. Зачатая в грехе и боли дитя готовилась покинуть утробу. Сколько раз она просила колдунью избавить себя от плода, но та не соглашалась, настаивая на том, что ребенок должен сыграть определенную ему роль. «В нем твое будущее. Но не бойся, не все души приходят надолго на этот свет». Марта всякий раз прикрывала морщинистой рукой губы воспитанницы, не позволяя задать следующий вопрос. «Не нужно», — качала она головой. «Я не имею права вмешиваться в твою судьбу. Мне запретил хозяин». Монашка знала, кого подразумевала живущая на болотах ведьма под словом «хозяин». Одного лишь не могла понять волей судьбы, сведенная со служительницей сатаны. Какая роль отводилась темными силами ей? Может быть, дьявола интересовал ребенок, зачатый невестой Христовой от паломников? Единственная, знавшая ответ, умерла.